Глава 9. Инферно. Потерявшийся. Прокс уперся мутным взглядом в камень. Он обратил на него внимание, потому что тот больно впился ему в щеку. Алиш приподнял голову и непонимающе посмотрел на него. Дымчато-темный камень с острыми гранями, на которых потеки засохшей крови. Он сел и потрогал лицо. Правая щека соднила от пореза. Прокс недоуменно огляделся. Куда он попал? А главное, что произошло? Его немного мутило. Он силился вспомнить последние минуты, но в памяти был провал. Он не помнил ничего. Ни того, что было недавно, ни того, что было в его прошлом. Он помнил только свое имя — Алиш. «Алиш?» — подумал он. «Какое странное имя для демона. Кто вообще дает такие глупые имена? Что оно значит?» Он протряс головой, пытаясь вспомнить, и вынужден был сдаться. «Нет, не помню», — с досадой подумал он. «Но оно что-то должно значить. Каждое демоническое имя имеет свое значение и определяет дальнейшую судьбу всякого демона. А я не помню». «Почему?» Он порылся в памяти, но там было так же пусто, как в его тумбочке в приюте. «В приюте? В каком приюте? Разве у демонов есть приюты?» «О каком приюте я подумал?» Раздосадованный Прокс почесал лоб. Его рука пошла дальше и погладила голову. Он несколько раз провел ладонью по волосам и замер. «Рога! У него не было рогов!» Нервы Прокса не выдержали, и он запаниковал. Неужели он приговорен к казни? Кем? За что? Рога спиливали, когда демона осуждали на позорную казнь распятия на кресте. Тогда он, оставшись без рогов, не мог жить в инферно и умирал. Умирал долго и страшно. Каждый день к осужденному приходил палач и спиливал отросшие рожки. Алиш лихорадочно зашарил руками по волосам на голове, но там не было и следа рогов. «Да что же это такое?» — заволновался он. «Где мои рога?» Рогов не было. Не было даже спиленных пеньков от рогов. Голова была гладкой, и рука гладила одни лишь волосы. «И руки?» — он оторопело смотрел на них. «Они были белые и безволосые. Может, я сплю, и мне снится этот страшный сон?» Он растерянно огляделся. Местность, где он находился, было невозможно разглядеть. Перед глазами стелился туман, скрывая все, что было дальше пяти шагов. В голове, отвлекая и не давая сосредоточиться, мелькали какие-то сполохи. Приятный женский голос, раздражая набатом, гудел в голове, но не успокаивал, а еще больше запутывал и доводил до смятения. «Невозможно отразить или защитить. Ментальная атака. Невозможно отразить или защитить. Ментальная атака». Устав слушать эти вопли, он зло проговорил. «Да заткнись же ты! Надоело!» Голос тут же замолчал. «Фу, уже легче», — подумал Прокс. Он беспомощно оглядывался, не решаясь встать. «Да кто же я?» — силясь вспомнить себя, спросил он. «Вы Алиш Прокс», — ответил ему женский голос. «Почему Прокс?» — удивился он. «Что это за имя пустое? И кто это говорит со мной?» Он осторожно огляделся. Странно, он не чувствовал опасности. «А где я?» «Неизвестная территория. Ментальная атака», словно тревожная сирена, вновь зазвучал женский голос. «Замолчи!» — прикрикнул Прокс. «Не хочу слушать!» Голос умолк. «Пойду поищу выход», — неожиданно для себя решил Алиш. Он почувствовал себя уверенней, как будто всегда знал, как действовать в незнакомой ситуации. Поднялся и, не оглядываясь по сторонам, пошел наугад. Туман расступался перед ним, открывая пространство на те же 5 шагов. Он оглянулся. Там, где он прошел, тумана не было, и узкая дорожка, не шире 2 метров, отмечала его пройденный путь. Он посмотрел под ноги. А что там? А там была почва, сухая и каменистая, с вкраплениями дымчатых камней, торчавших острыми гранями кверху. Не похожая ни на что, что он видел до этого. Она немного пружинила и прогибалась под тяжестью его шагов. Она не походила на дорогу. Надо пройти по кругу, постепенно его расширяя. Пришло к нему понимание, как действовать дальше. Он откуда-то знал, как находить путь в неизвестной обстановке. Откуда? Ответ пришел сразу. Школа для метаморфов. Алиш шел неспешно, спотыкаясь о камни, кружил, накручивая спирали. Никуда далеко не уходя, постепенно освобождал от непроницаемого тумана местность, пока не споткнулся о большие белые валуны. Перешагнув камни, он пошел дальше и нашел через 4 или 5 шагов точно такие же камни. Скоро он понял, что вышел на дорогу. Она обозначалась ровными линиями белых камней по обочинам. «Если есть дорога, то ее кто-то сделал», — пришла мысль. Он истерично рассмеялся. Какое верное и глупое утверждение! Он мгновенно перестал смеяться. Это его надежда на спасение. Другая, словно чужая мысль, ворвалась ему в голову. «Спасение!» — ухватился он за эту мысль. «Я пойду по дороге. Там, на этом пути, где-то мое спасение». И снова чужая мысль по-хозяйски расположилась у него в голове. Или забвение. Он упрямо шел по неширокой дорожке, не оглядываясь, не останавливаясь, повторяя. Спасение или забвение? Спасение или забвение? Он перекатывал эти слова на языке, будто подсознательно делал будущий выбор. Он прислушивался, как они находят отзвук в его душе. И они каждый раз звучали по-разному. То он хотел спасения, то наоборот, он желал бы забвения. Уйти от каких-то больших проблем и раствориться, потеряться, забыться. Не думать и не желать. Он устал. Он хочет покоя. Его даст забвение. Надо уйти от проблем, бросить все к демонам и забыться. Нет проблем, есть покой. Но от каких проблем он хотел бежать? Этого он не помнил. И снова думал над этими словами, не находя решения. Спасение или забвение? В тысячный раз спросил он себя, заметив, что с какого-то времени уже начал говорить вслух. «Это, милок, решать нужно будет тебе», — услышал он чей-то голос. «Чего ты у меня спрашиваешь?» Из тумана выплыла стена и ворота. У ворот на скамье сидел седой старик. Он опирался на палку обеими руками и спокойно смотрел на Прокса. «Поздорову, дедушка», — учтиво поздоровался Прокс. На удивление не хватало сил. «А демоны тут есть?» «Демоны?» — переспросил старец и, хитро прищурившись, спросил. «А зачем они тебе? Демоны-то?» «Так это я своих ищу. Не знаю, куда попал». «Своих? Ха! Ёлки-моталки! Как тебя зацепило?» Дед покачал головой. «Заплутал, значит? А, понимаю». «Нет, милок. Демонов тут нет. А ты ищи себя. Там, за воротами. Может, и найдешь». Он отвернулся от Алиша и, казалось, потерял к нему всякий интерес. «А как пройти за ворота?» «Пройти-то можно», — вновь повернул к Проксу седую голову старец. «Только отдай мне что-нибудь, и я пропущу тебя». Алиш пошарил по штанам и рубахе. Карманов не было. Не было поясной сумки. Ни золота, ни серебра. Ничего у него не было. Он смущенно затоптался. «Так у меня ничего нет, дедушка». «Ну, нет так нет», — равнодушно ответил старик. «На нет и спроса нет». А затем встрепенулся. «А как это нет? У тебя есть спасение и забвение. Отдай мне что-нибудь одно и иди себе дальше». «Спасение или забвение?» — удивленно переспросил Прокс. «А это тебе, дедушка, зачем?» «Стар я, милок. Долго сижу тут привратником. Как не смог пройти ворота, так и остался. Уйти хочу на покой. Или спасусь, или получу забвение. Тебе-то два варианта будущего ни к чему. Все равно выберешь что-то одно». «А не обманешь?» — засомневался Алиш. «Ха, а зачем мне обманывать? Ты что, не знаешь, где находишься?» «Нет». «Вот оно что!» — словно в чем-то разобравшись, произнес дед. «А я думал, соискатель. Как же ты сюда попал?» «Не знаю. Вернее, не помню. Я память потерял». «Оно и видно, милок, что память потерял. Но раз в браслет душа твоя попала, а не разрушилась, стало быть, достоин». «Достоин?» — переспросил Алиш. «Чего достоин?» Но старик и не подумал хоть что-то объяснить. «Делай выбор и ступай дальше». Алиш задумался, но мыслить четко и ясно он не мог. Его одолевали противоречивые чувства. Он одновременно хотел жить и не видел в этом смысла. «Зачем мне путь скорбей, борьбы и страданий? Я нажил много врагов и еще больше отправил их за грань. Предавал и предан сам. Всеми отвергнут. У меня нет друзей и привязанностей. Никто меня не ждет. Но я хочу жить. Я очень хочу жить. У меня есть дочь и любимая. Я должен жить ради них». «Нет у тебя никого. Не выдумывай. Вся твоя жизнь — это обман и предательство. Ты не способен любить, только использовать. Прими как данность и раскайся. Зачем тебе усугублять ситуацию? Ты убийца. Ты проклят. Лучше уйти в забвение, чем обречь свою душу на муки в кипящем котле, в сердце хаоса. Ты же помнишь, что это такое?» «Помню», — тихо ответил Алиш. Затем сказал тверже. «Помню тропу Скрава, старуху и девочку. Я знаю, это важно. Я точно знаю, что это важно для меня. Я не могу уйти, не повидавшись с ними. Я должен узнать, почему это важно. Нет, мне рано еще идти в забвение». Вдруг силы оставили его, и он почувствовал себя один на один с самим собой. Не было прожитых лет, не было накопленного опыта. И его душа тревожно затрепетала в страхе перед открывшимся ему огромным неизвестным миром, в который он должен, осмелившись, шагнуть. Он подавлял, заставлял благоговеть, он ужасал тем, с чем он должен был столкнуться. В какой-то момент он увидел развилку своей судьбы, и не в силах изменить будущее, беспомощный и напуганный, как младенец, которого выдернули из утробы матери, он забился в крике. Срываясь от вопля, глотая слезы, неожиданно для себя, с огромным трудом, теряя последние силы, он медленно произнес по слогам: «Я отдаю забвение». Взгляд его прояснился. У открытых ворот никого не было. Скамейка, где недавно сидел старец, была пуста. Прокса трясло. Будущее его пугало и гнало прочь. Он посмотрел на скамейку и дрожащей рукой вытер пот. Выход был — сесть на скамью и стать привратником на тысячи лет. «Нет», — убеждал он себя, — «я смогу. и нерешительно сделал шаг. Затем, с огромным трудом, словно инвалид, и тело его не слушается, и еще один. И оказался на другой стороне. В голове прозвучал тихий голос. Выбор сделан. Планета Сивилла. Степь. Ставка великого хана. «А я их не убивал», — глядя в глаза Быркараму, заявил я. Он ошеломленно уставился на меня. «Не убивал?» «Нет, не убивал». «А кто ж тогда?» «Ну, не знаю. Я только видел, как их заманивали в воду речные демоны. Я не стал ни врать, ни говорить всей правды. Меня тоже потащило в воду, а что стало с ними потом, не знаю. Я поспешил уйти». «Их тела, разорванные на части, выбросило на берег», — проскрипел верховный шаман. «И с закатом духи убитых расскажут, кто это сотворил. Тебе лучше убыть из ставки, разрушитель». «Знаешь, дедушка, мое убытие истолкуют как бегство. Может, даже проводить ритуал не будут или придумают, что провели, а всю вину за происшедшее возложат на меня. Многие видели, что я приручил одного речного демона, поэтому я останусь». Я был очень зол. Эти клыкастые интриганы даже не пытались скрыть свои замыслы. Они хотели подставить меня и остаться чистыми. Как такое могло прийти им в голову? Но открыто обвинить их в подставе я не мог. Глава рода дал приказ, а я должен был его исполнить. Как именно, это не имело значения. И теперь они сидели как истуканы, не зная, что делать. Орки уничтожены. Я вроде ни при чем. А замыслы-то их. А вдруг духи скажут, что эта правая рука отдал приказ? Тогда не я, а он будет отвечать. Видимо, точно такие мысли посетили и Быркарама. Он раздосадованно посмотрел на своего старого соратника, как бы спрашивая, что делать. Но тот сидел словно статуя Будды. А что, его хата с краю. Он только предложил, а исполнил быр. Быркарам вскипел. «Ты что молчишь, старый греховодник? Это была твоя идея!» Шаман и бровью не повел, только пробурчал. «Не кричи». Быр подался вперед, потом взял себя в руки. Посмотрел на меня и, еле сдерживаясь, приказал. «Свободен». Я тоже не хотел находиться рядом с ними. Они мне были противны. Я понимал, что политика — дело грязное. Это временные компромиссы, союзы с врагами твоих врагов, нападения, шантаж, убийства и подставы. Шаман и правая рука владели этой наукой весьма хорошо, только не учли мои скрытые возможности и то, что я понимал, какую игру они затеяли. Они не хотели терять власть, а она ускользала у них из рук. Надеяться на Худжгарха и его воинство они не могли. Его силы были еще слабы. А враг, вот он, рядом, и набирает своих сторонников. А тут я под боком оказался. Вот меня и пустили в расход. Удобно. Я пошел к Ганге. Откинул полог, и прежде чем я успел что-либо подумать, крик эльфарки выкинул меня наружу. Это су примеряла шелковое белье. В степи, в шатре. Она натягивала на себя чулки. Трусы и лифчик валялись рядом. «Ганга!» — заорал я. «Вы, может, еще платье с собой взяли? На кой су шелковое белье? Стереть его о спину лорха? Быстро надели штаны, панталоны и что вы там еще надеваете? Жду полритки!» Из-за шкур шатра раздался несмелый вопрос. «А ты чего пришел?» «Ганга, я тебя выпарю. Здесь правила устанавливаю я. Мы, етит-матит, на войне, если ты не знаешь». «Дай нам 5 ридок». Раздраженно прорычал я. «Жду в своей палатке». Не выдержал и язвительным голосом уточнил. «Куда ты меня выгнала?» «Через полчаса». Через полчаса, красная от смущения, вернее, не такая бледная, как раньше, Сулейма и смущенная Ганга сидели в нашем шатре. «Значит так, друзья, товарищи», — начал я. «Ночью погибли орки за рекой. После заката будут проводить ритуал связи с духами убитых. Могут быть разные варианты развития событий. Всем быть готовыми к отражению нападения. Чего точно ждать, я не знаю, это будем определять по ситуации. Без моей команды только защищайтесь. Если вас не трогают, сидите смирно, ни во что не вмешиваетесь. Даже если это будет касаться меня. Все понятно?» «Может, тогда лучше покинуть стойбище?» — предложил рассудительный Градиил. Я невесело кинул взгляд на Гангу. «Нет, нам нельзя уходить. Тогда вину за смерти орков возложат на нас». «Но мы же ничего не делали», — возмутилась Су. «Как они могут возложить вину на нас?» Ганга положила руку ей на плечо, заставив замолчать. «Су, когда проводят ритуал связи с духами, правды не ищут. Ищут виноватого. Если мы скроемся, нас останавливать не будут, а потом объявят убийцами, и за нами начнет охотиться вся степь». «А почему?» «Потому что тот, кто убил орков, по-видимому, не оставил следов. И кто это сделал, неизвестно. А по нашим обычаям виноватый должен быть наказан. Духи не будут говорить прямо, их ответ будут толковать шаманы. Понимаешь? Они назначат виновного, потому что справедливость должна восторжествовать. Орки должны будут успокоиться». «Какая же это справедливость?» — возмутилась Су. «Это самый настоящий произвол. Они, значит, назначат виновного, а настоящий убийца останется ненаказанным». «Су, по нашим верованиям, если орка убивают, то это воля отца всех орков. Он попустил это. И если виновного не определить сразу, он все сделал тайно и хорошо, то это тоже воля отца всех орков. Он не хочет смерти убийцы. Но должен понести наказание тот, на кого покажут духи. Неважно, убивал он или нет. Он провинился перед отцом и должен понести наказание». «Какие дурацкие законы. И что, этого несчастного уже ничего не спасет?» «Спасение есть, но шанс очень маленький. За него может вступиться заступник и выйти на испытание. Но какой же ненормальный орк станет заступаться за приговоренного? Все ждут, чтобы это дело побыстрее закончилось и наступил мир. Приговоренного просто обезглавливают, без мучений. Вот так-то». Ганга посмотрела на меня, и в ее взгляде был вопрос. Я почувствовал его, как неожиданно натянулась и завибрировала нить кровной связи. «Это ты?» — услышал я ее голос у себя в голове. Я отрицательно покачал головой и ответил одним словом. «Круллы». «Это все равно, что ты, Ири. Зачем?» «Так хотел глава рода». «Старый лорх», — последовало древнее оркское ругательство. «Я его прокляну». «Его надоумил твой дед», — передал я. «Я догадалась. Они решили избавиться от нас таким образом, примириться с давними врагами. Ищут союзников. Я буду готова прикрыть от атаки духами. Девочка поставит ледяную завесу. Она это делает хорошо. Береги себя, любимый». Я улыбнулся, приободряя ее. «Не переживай, любимая». Слова, которые жили во мне и в ней, прятались за показной черствостью и не находили выхода. Теперь вырвались сами из темницы смущения, пусть и с небольшой заминкой. Они, как водный поток, сломав все преграды, обнажили наши настоящие чувства. Кровная связь открыла нас друг другу, без ширмы слов и шелухи сомнений. Их унесло этим потоком. «Я с тобой пойду до конца», — сказала она. «Мы будем жить долго и счастливо», — ответил я. День тянулся словно год. светило медленно катилось по небосводу. Вокруг лагеря нарастала напряженность. В ауре, которая разливалась и накрывала холм, она начинала тихонько звенеть. Противник собирал силы для атаки. Он надеялся покончить со мной одним ударом. Откуда я это знал? Интуиция. Нас незримо обкладывали со всех сторон, уплотняя боевые порядки. Рок собирал силы для последней атаки. Я сидел в трансе, работая как живая вычислительная машина. Внутри моих слоев сознания температура росла скачками. Сотни, а потом тысячи вариантов возможного развития ситуации просчитывались в уме и отбрасывались как ненадежные. Рок знал, что делал, и подготовился тщательно. Но, проиграв мне несколько раз подряд, он создавал немыслимый резерв мощностей, накачивая своих пророков. А что мог противопоставить я? Свою соломку против его лома. Сквозь завесу транса я услышал тихий испуганный шепот Су. «Он дымится! Помогите ему!» И тут же спокойный голос Ганги. «Не трогайте моего мужа, он знает, что делает». Ее слова послужили толчком. «Вот оно! Я знаю примерно, что надо делать. Надо отвлечь Рока. Он должен быть сегодня сильно занят. А как можно занять могущественного противника? Только создав ему проблемы». Я хищно улыбнулся и ускорил процесс оценки обстановки. На возглас «Ой, он горит уже!» я не обратил внимания. Рок не учел, что я могу его атаковать. Он самоуверенно считал себя недосягаемым. Еще бы, кто может открыто ему бросить вызов? Он бог, он вершитель судьбы этого мира. Он самый сильный, самый опытный, самый талантливый, самый терпеливый, ему нет равных. Вот это и сыграет против него. Недооценивать землян нельзя. Мы всегда отличались способностью выкрутиться. По крайней мере, в СССР. Всегда знали, как обмануть сильное и суровое государство. Нельзя тащить открыто, мы спрячем. Начинают обыскивать, кидаем через забор. Или прячем внутри себя. Вот один водила мусоровоза приносил водку на зону. Знали по наводке, что он тащит, а поймать не могли. Разденут догола. Все вещи обшмонают. Нет ничего. А стукачи докладывают, что пронес. Так бы и не узнали, если бы один прапор не рассвирепел и не двинул ему кулаком в живот. «Колись, падла, где водка?» Мужик согнулся и вдруг на глазах начал пьянеть. Глупо рассмеялся и упал. Прибежавший врач констатировал сильная степень алкогольного опьянения. Подергал веки, заглянул в рот храпящему мужику, а там нитка суровая за коронку привязана. Потянул и вытянул разорванный презерватив. И этот смекалистый конь педальный, как называли водители автотранспорта, привязывал презерватив и потихонечку наполнял его водярой. Он сам вовнутрь и проскальзывал. А когда приходил в мастерские, вытаскивал его в туалете и там оставлял. Деньги забирал там же. Так что у нас смекалка присутствует на генном уровне. Чем можно связать Рока? Естественно, грозикобрами. И не просто связать, а подсказать, кто их надоумил и притащил к нему. Главное сделать так, чтобы он обратил на них внимание и не оставил до поры до времени в покое. Плана не было, но решение я нашел, а дальше как карта ляжет. Я вернулся в нормальный мир. В шатре воняло палеными тряпками и стоял густой сизый дым. Я поморщился. «Вы бы хоть полог откинули, чем навоняли так?» Градиил, отмахиваясь от наползающего дыма рукой, прохрипел: «Милорд, вы на себя посмотрите!» Я взглянул и изумился. На месте полотняной рубашки были обгорелые тлеющие лоскуты. «Вы зачем меня поджигали, ироды? Я вам как любящий отец, как первый сын, как верный муж, нежный жених, мудрый учитель и брат, можно сказать, в одном лице. кормчий, ведущий наш корабль по бурным волнам жизни». Я замолчал, не в силах еще придумать себе эпитеты. «Милорд, ничего из того, что вы сказали, я не понял», продолжая разгонять ладонью противный дым, ответил Градиил. «Но вы сидели, думали и вдруг начали дымиться. А потом на вас загорелась рубаха. Ганга сказала вас не трогать, мы и не трогали. А открывать полок не решились. Вдруг кто-то заглянул бы, а вы горите». «Да», — я вспомнил слова про дым и огонь и стал стягивать с себя обгорелые останки. Достал новую рубаху и переоделся. «Проветрите здесь и не выходите из шатра. Я по делам отлучусь». Посмотрел подозрительно на Сулиму. «И присматривайте за ней, чтобы она опять на столб не полезла. Или еще чего не учудила». «А вы куда?» Конечно, это спросила Су, самая непоседливая из моих спутников. «На Кудыкину гору». «А зачем?» — донеслось мне в спину. Мой город рос как на дрожжах. Башни высились над стенами, на них были подготовлены площадки для артиллерии. Только самих минометов еще не было. Внутри все было обустроено. Если стены и башни вызывали трепет высотой, крепостью и четкими контурами серого гранита, то внутри все было сделано из розового и белого мрамора. И кибуцьеры трудились над парком за стенами. Женщины, очень красивые арчанки, люди, эльфары, дворфы, пара демониц. Эти-то как тут оказались? В коротких хитонах несли на плечах сосуды с водой и кокетливо бросали на меня взгляды. Воду брали из фонтанов, расположенных в уютных уголках моего града на горе. Эх, красотища-то какая! Задерживаться здесь я не стал. Выпустил из сумки троицу, непонятно кем ставшую, и те, очутившись на свободе, тут же затянули псалмы. Я махнул рукой, пусть делают, что хотят, лишь бы не развлекались. Пожелал очутиться у подножия горы Рока и оказался там. У меня захватило дух. Вот это была гора. Планета, а не гора. Здесь можно было разместить 10 гор Биоты. Я постоял и понял. Рок специально тратит часть благодати на поддержание благоговения попавших сюда. Следующий прыжок, и я появился возле одной из дыр. Интересно, Рок меня видит или чувствует? Или ему не до того? Надо торопиться. Встреча с грозным противником меня не прельщала. «Йода!» — позвал я проходчика. «Мастер Йода!» Через несколько томительных минут появился чумазый голова два уха. «Говори побыстрее, а то времени нет», — пробурчал он, недовольно посмотрев на меня. «Гора огромная, долго идти будем. Каждая ритка дорога». «Вот об этом я и пришел поговорить. Дружище, что вам нужно, чтобы вы побыстрее шли наверх?» «Как что? Это Эрнюм, конечно. Чем его больше, тем быстрее мы идем». «Понятно. А сейчас вы как идете?» «Видящий, что за вопросы? Мы идем на аннигиляции породы. Это в 20 раз медленнее». Он что-то сообразил. «Постой. Ты хочешь дать нам Этернюм?» «Да, хочу. Но вас увидит хозяин этой медной горы. Не боитесь?» «Хм, а чего нам бояться? Он сам нас пригласил. Мы отрабатываем твой долг. Мы в своем праве. Кроме того, здесь меди нет, одна пустая порода». Коротышка презрительно скривился. «Так что там по энергии?» Его глазки заблестели. «Сегодня к вечеру. Хотя какой тут, к демонам вечер? Тут всегда утро. В общем, будет вам энергии сегодня. Правда, недолго, и вас навестит разгневанный хозяин. Только я требую выполнить одно условие». Он подозрительно посмотрел на меня. «Какое еще условие?» «Вы скажете хозяину, что вас сюда перенесла богиня Биота». Мастер почесался. «Всего-то?» «Да». «Сделаем. Что есть еще сказать? У тебя бывают неожиданные предложения в конце разговора». Я задумался. «А погромче шуметь вы можете?» «Как погромче?» «Ну, чтобы хозяин горы обратил на вас внимание». «Можем». И словно гобсек в предвкушении барыша потер руки. «Но это тебе будет стоить немного этерниума». «Сколько это немного?» «Ну, скажем, в два раза больше, чем ты дал на ремонт прушек», — нагло ответил Йода. Я скептически на него посмотрел. «Мастер, если я дам тебе в два раза больше энергии, то ты останешься мне должен, скажем, еще пару работ для меня. Предлагаю в два раза меньше. Согласись, это хорошая сделка». «Не соглашусь», — насупился голова два уха. «Лучше я с тобой торговаться не буду. Иначе домой мы уйдем с ручными пружками и еще благодарить тебя будем, что штаны нам оставил. Предлагаю остановиться на том количестве, что дал нам на ремонт техники». «Заметано», — улыбнулся я. «Но про ручные пружки подумай. Ты их можешь всучить дома недотепом». Йода оживился. «Давай». «Должны будете». «Тогда не надо», — возмутился Йода. «Давай Этерниум, грабитель». И тихо пробормотал, но я услышал. «Должны, видите ли, ему будем. Что за мир? Видеть его не могу». И, ворча о несправедливости, удалился. «Итак, первый шаг сделан», — удовлетворенно подумал я. «Теперь надо все точно рассчитать и подключиться, когда начнется поиск виновного». «Виновного, конечно, найдут из числа моих спутников. Тут даже гадать не надо. Но не сам я. Рок что-то приготовил для меня более изощренное». Инферно. Браслет Курамы. Прокс почувствовал огромное облегчение. Сомнения, терзавшие его только что и путавшие мысли, мгновенно исчезли. Он оглянулся и увидел сплошную стену. Ворот не было. Он посмотрел на муть тумана, что простирался вокруг. «Так, значит, я в браслете. Хитрый механизм заклятия заключил мое сознание внутрь браслета, и мне нужно будет снова пройти путь и выбраться». Алиш вспомнил все. Себя. И то, как старейшины дали ему браслет, и он надел его на руку, а затем упал, сломленный невыносимой болью. Чья-то злая воля насильно выдернула его сознание из тела и заключила в магический артефакт. Но для чего? Что он должен совершить, чтобы выбраться? И какой конец пути спасения? Он выбор сделал, и, видимо, чтобы спастись, нужно будет пройти до конца. «Вряд ли будет так просто», — подумал Прокс. «Но я постараюсь». «Ради Аврелии, ради Кромы, ради их общего счастья. Я сделаю все возможное, чтобы выбраться». Алиш упрямо поглядел на дорогу, что лежала перед ним, видимая небольшим кусочком в тумане, и решительно зашагал дальше. Он понимал, раз есть дорога, то она куда-то его выведет, как вывела в первый раз к воротам. Поэтому сходить в сторону и брести по каменистой пустоши он не стал. Дорога была пустынна. В голову не лезли лишние мысли и не мешали. Монотонно отмеряя лигу за лигой, Прокс шел к неведомой цели. Здесь не было времени, как в обычном мире. Не было светила, которое бы отмеряло время своим ходом от рассвета до заката. И расстояние, преодоленное им, Алиш не измерял. А зачем? Он шел к цели, и это было главным. Постепенно дорога стала расширяться, и Алиш дошел до каменного колодца в центре небольшой площадки. На краю стояло бронзовое ведро, позеленевшее от времени, и к самому колодцу был прикован очень худой человек. Он сидел, прислонившись спиной к камням, и, казалось, спал или умер. Но Алиш видел, что тот жив. Его грудная клетка и плечи тяжело вздымались при каждом редком вздохе, показывая ребра, обтянутые тонкой высохшей кожей. На Прокса человек не обратил никакого внимания. Алишу вдруг захотелось пить. Он подошел к колодцу и заглянул. Внизу, лагах в 15, находилось зеркало воды. Прокс скинул ведро, и оно с шумом упало. Зачерпнув воды, стал поднимать. «Друг, дай напиться», — услышал он хриплый шепот. Взглянув вниз, он увидел, что человек силился поднять и удержать голову. Но это давалось ему с трудом. Она качалась из стороны в сторону и, наконец, упала тому вновь на грудь. «Сейчас», — проговорил Прокс, — «только ведро достану». «Друг, я умираю. Дай сначала мне», — жалобно попросил прикованный к камням пленник. Прокс не ответил. Достал ведро, присел и приставил ко рту человека край ведра. «Только пей маленькими глотками», — предупредил он. Но человек, не слушая его, давясь и постановая, стал жадно пить. Проливая на грудь воду, давился, кашлял, но с непередаваемой жадностью пил, пил и пил. Затем обхватил ведро руками и с невероятной для высохшего тела силой вырвал его из рук Прокса и допил до конца. «Куда ж тебя лезет?» — засмеялся Алиш и в следующее мгновение был сбит с ног сильным ударом руки страдальца. Алиш упал и попытался подняться, но человек приказал: «Лежи, смертный, или хуже будет». Алиш с удивлением наблюдал, как менялся пленник. Он раздался в плечах, вырвал цепь из одного кольца, вмурованного в каменную кладку стены колодца, потом другую. Разогнул железные обручи, обхватившие его руки, и встал. Это был уже не полумертвый заморыш, каким его увидел в первый раз Прокс, а сильный, румяный, со злыми глазами и грязными космами волос на голове человек. Он небрежно оттолкнул ведро ногой и подошел к Проксу. Ничего не говоря, поднял его за шиворот куртки и бросил у стены. Надел обручи на руки и снова их загнул. Звенья цепи прикрепил к кольцам и зажал их пальцами, как пластилин, без всякого видимого усилия. Прокс молчал. Он понимал, что говорить с этим силачом бессмысленно. Убедившись, что Прокс прикован основательно, бывший узник тоже молча развернулся и сделал шаг, чтобы уйти. Но передумал и остановился. Оглянулся и с усмешкой посмотрел на Алиша. «Что? Так и не спросишь, почему я с тобой так поступил, смертный?» — спросил он. Алиш сплюнул ему под ноги и отвернулся. «Гордый, значит», — засмеялся силач. «Ну-ну, лежи и гордись своей глупостью. Лет так 1000. Через пару часов наступит жажда, и мучения твои будут бесконечны, глупец». Он ушел, оставив за собой след от расступившегося тумана, а Прокс закрыл глаза и стал призывать смерть. Сколько он так просидел, Алиш не знал. Может, час, а может быть, день. Стала подступать жажда, и все его мысли стали упорно стремиться к ведру, что лежало в 2 шагах от него. Там должно было остаться на донышке. Но сколько он ни пытался дотянуться до него ногами, он не мог достать его. «Пить хочешь? Или смерть призываешь? Нет, скорее пока хочешь пить», — рассудил кто-то невидимый. Алиш огляделся. «Кто здесь?» «Ха-ха, интересный вопрос», — ответил невидимка. «Я тоже хотел бы знать, кто я, но забыл. Сколько времени прошло, как я утонул в колодце? Представляешь?» — рассмеялся он. «Я смог утонуть в колодце, из которого черпал свои первые силы сам Творец. Как это возможно?» «Не помню, как это случилось. Мой брат был скучным собеседником. Сидел и плакал, призывал гнев на голову Курамы. Нет, на голову Рока. Это он его приковал. Или все-таки Курама? О-хо-хо, не помню. И все сидел и плакал, а потом просил смерть прийти за ним. Слабак, такой же, как ты. Биота хотела напоить его, но братья не дали. Или дали? Дали, не дали. Дали, не дали. Прокс почувствовал, как кто-то рвет волоски у него на голове, при этом слышал негромкое бормотание. «Дали, не дали?» «Ты что делаешь?» — спросил Алиш. «Как что? Не видишь? Делом занят. Гадаю, дали ему воды или нет, не мешай». «Ты оставишь меня без волос, если будешь продолжать гадать». «И что? А? Зачем они тебе? Ты все равно просидишь здесь...» невидимка помолчал. «Неважно сколько». После продолжительного молчания сказал он. «Все равно немыслимо много, пока не обманешь следующего глупца. Все так делают. Дурни!» Невидимка рассмеялся. «Они думают, что смогут пройти паучиху. Ха-ха-ха. Три раза. Ха-ха-ха. Матушку-паучиху никто не прошел в одиночку. Там бегать надо. Отвлекать ее, как Рок придумал. Умный, однако. Я видел, как он все устроил. Но тебе не скажу. Дали, не дали, дали, не дали». Алиш вновь почувствовал, как из головы рвут по одному волоски. «А почему ты не уходишь отсюда?» — спросил он невидимку. «А куда я уйду от своего тела? Я привязан к нему. Оно лежит на дне колодца, и я рядом, ни жив, ни мертв». «А если его достать?» «Что достать?» — не понял невидимка. «Твое тело. Что будет тогда?» «Что будет тогда? Тогда будет... будет... будет то, что я вернусь в свое тело. Вот что будет», — обрадовался он. «И?» «Что и?» «Вернешься в свое тело, а что дальше?» — помогал ему Алиш. «Дальше... а дальше я стану соискателем. Вот что дальше». «Соискателем чего?» «Соискателем призвания хранителя мира. Ты что, не знаешь? Или забыл? Ты, кто был привратником и получил спасение?» Уже с живым интересом спросил утопленник. «Нет, я не привратник. Привратника я отпустил, даровав ему забвение, а сюда попал случайно». «Случайно!» — рассмеялся невидимка. «Ой, вот так насмешил. Сюда случайно не попадают. Только те, кого провидение посчитало достойным, могут попасть в браслет соискателя». «Соискателя?» — переспросил Алиш. «А мне говорили, что это браслет Курамы?» «Глупости», — строго ответил невидимка. «Курама лишь соискатель, как и Рок, и этот дуралей Мёбус, который скоро станет ужином для матушки. А я ему предлагал: давай, брат, поделись своей силой. Я тебе воды достану, потом вместе выйдем. Так он мне не поверил. Вы, говорит, меня обманули и приковали. А я не мог ему помочь. Меня первого в колодец сбросили, когда отговаривал Рока и Кураму не избавляться от Мёбуса. Он тогда ушел на разведку. Биота, девочка, спала. Они меня спящего в колодец и скинули. Ты случаем не знаешь, где они сейчас?» «Нет», — ответил Алиш. «Только слышал, что Кураме приносят кровавые жертвы. Рока не видел, а про Биоту вообще не слышал». «Ясненько. Ой. Любит, не любит, любит, не любит. Тьфу!» — сплюнул от досады невидимка. «Совсем ты меня сбил!» «А на что я гадал, ты не помнишь?» «Помню», — ответил, не задумываясь, Алиш. «Ты хотел, чтобы я поделился с тобой своей силой, а ты дашь мне воды. Потом мы вместе выйдем, и я пойду своей дорогой, а ты станешь соискателем». Невидимка некоторое время обдумывал слова Прокса. «Разве?» — с сомнением спросил он. «Ну да», — твердо ответил Алиш. «Мы должны достать твое тело из колодца». «Точно! Как же я забыл!» — подхватил утопленник. «Мое тело там, на дне! Давай свою силу!» Не думая, что говорит, Прокс ответил. «Возьми треть». Перед ним появился полупрозрачный субъект. Он критически осмотрел себя и скривился. «А что так мало?» «Дай воды, и я передам больше силы, пока же я сильно ослаб», — ответил Прокс, почувствовав, как силы покинули его. Дух засуетился. «Подожди, я сейчас попробую пододвинуть ведро». Он напрягся и по чуть-чуть стал двигать ведро поближе к Проксу. Понимая, что уже может дотянуться ногами до ведра, он из последних сил, тяжело дыша, словно волочил на гору неподъемную тяжесть, подтащил ведро и ридок 10 отдыхал. Дух заглянул в ведро. «Тут 3 глотка будет». Прокс очень осторожно, чтобы не перевернуть, стал наклонять ведро ниже, сил поднять его уже не было. Первые капли живительной влаги изменили его, он почувствовал прилив сил, сделал глоток и от наслаждения прикрыл глаза. Дух утопленника кружил рядом. «Ну что, помогло?» — спросил он, стараясь через голову Прокса заглянуть в ведро. Прокс поднял ведро и выпил все до дна. Недолго думая, скинул половину сил любопытному духу, и тот стал как сумрак. Вихрем пронесся вокруг колодца и, подхватив ведро, с радостным воплем скинул его в колодец. «Много не черпай!» — успел крикнуть Прокс. «Почему?» — дух остановился. «Если у тебя не хватит сил его вытащить, мы тут застрянем надолго». «Точно!» — согласился дух и заглянул в колодец. Потянул за веревку и потащил ведро. Прокс видел, как напрягся дух. На середине он стал сдаваться. «Еще давай силы, не вытащить!» — прохрипел он, как будто физически смертельно устал. Прокс подкинул ему половину всей своей энергии и не пожалел. Тот 3 рывками вытащил ведро и, отдуваясь, поставил его перед Проксом. И сел на землю точно так же, как и Алиш. Алиш сделал глоток. Потом еще один, и уже подняв ведро руками, присосался к необычайно вкусной воде и выпил пол ведра. Он легко разомкнул браслеты на руках и поднялся. «Тебя как зовут, брат?» — обратился он к уставшему духу утопленника. «Почему ты называешь меня братом?» — не отвечая на вопрос, спросил тот и поднял голову, всматриваясь в Прокса. «Ты помог мне по-братски?» «Я помогу тебе, так что мы, считай, братья». «Авангур, средний сын Творца», — задумчиво проговорил дух. «Я только сейчас вспомнил свое имя. Ты в самом деле не хочешь стать соискателем?» Он вновь внимательно всмотрелся в лицо Алиша. «Нет, Авангур, меня зовут Алиш. Попал я сюда случайно, и у меня долги накопились дома. Некогда мне». «Понимаю, Алиш, ты иномирянин, ставший одним из князей Инферно, поэтому браслет тебя пропустил». Алиш удивленно смотрел на духа. «Тебе ведомы тайны?» — осторожно спросил он. «А что там тайного у тебя? Все написано в ауре. Я чтец прошлого, брат, но мой амулет украл Курама. Ты его нашел, и он принял нового хозяина. Ну что ж, такова воля провидения. Кто я, чтобы идти ему наперекор? Чего мы стоим? Тащи мое тело, брат!» Слово «брат» он произнес с теплым чувством и открыто улыбнулся. Алиш скинул ведро. «Я сначала найду тело, а потом привяжу его к веревке, потом вытащу», — сообщил он свой план духу. Тот только кивнул. Прокс, осторожно скользя по веревке и упираясь ногами в стенку колодца, спустился до уровня воды. Она была прозрачной, как стекло, и глубоко внизу он увидел тело, нетронутое тлением. Сделав несколько глубоких вздохов, Алиш принял вид амфибии. Как это у него получилось, он даже понять не смог. Просто пришла такая мысль: хорошо бы стать сейчас амфибией и дышать под водой. И он получил на шее жаберные щели. Нырнув и держась за веревку, он попытался прогнать воду через жабры и понял, что может получать кислород из этой воды. Уже смелее он спустился ниже, опустил веревку и нырнул. Над поверхностью воды летал по кругу возбужденный дух Авангура. Алиш подхватил подмышки тело и поплыл с ним на поверхность. Отцепил ведро и за освободившийся крючок подцепил ремень утопленника. Вылез сам и затем осторожно стал поднимать тело. На полпути Авангур вскрикнул, устремился к телу и моментально растворился в нем. Тело открыло глаза и закашлялось. А потом в одно мгновение, ухватившись за веревку, выскочила из колодца, чуть не сбив опешившего Алиша. «Брат!» — радостно заорал Авангур. «У нас получилось!» Он несколько раз обежал вокруг колодца и, наконец, остановился, заглянув в колодец. «А где ведро, брат?» «На дне», — равнодушно ответил Алиш. «Непорядок, брат», — наставительно сказал Авангур. «Давай спустись и подними его. Я видел, что ты можешь дышать под водой, а я уже туда не полезу. Хватит, залежался». Не споря, Прокс ухватился за веревку и стал спускаться. На него сверху смотрел оживший и веселый Авангур. «Давай смелее, брат, и пойдем искать выход. Нас ждут великие дела». Прокс не отвечал. Он добрался до воды и нырнул, а когда вынырнул с ведром в руках, веревки не было. Сверху на него смотрел смеющийся Авангур. «Хм, ты, брат, дурень, похуже Небуса!» — крикнул Авангур. «Второй раз попался в одну и ту же ловушку. Как можно быть таким тупым? Ладно, ты поплавай там, а я пойду мир себе подчинять. И совет тебе на будущее». Он вновь появился в кольце колодца, заслонив собой кусочек серого неба. «Не верь сыновьям Творца. Нас много, а мир один. Править все хотят. Прощавай, братишка, и поблагодари провидение, что я оставил тебя жить. Ты помог мне, а я, как самый благодарный и добрый из сыновей, дал тебе шанс поймать свою удачу». Он снова заразительно засмеялся и скрылся. Уже не заглядывая, крикнул: «Только я ее, брат, ждал 5000 лет! Короче, не скучай! Ха-ха-ха-ха-ха!» Планета Сивилла. Степь. Ставка великого хана. День тянулся нескончаемо. Я делал вид, что мне все по барабану, я уверен в себе и своей победе. Видя мой бравый вид, спутники приободрились. К нам никто не заходил, лишь усилилась охрана. Шатер окружил десяток воинов, но они держались на отдалении. Своим я тоже запретил бродить, выходить могли лишь только по нужде и парами. Ели мы запасы, что захватили с собой, а проще говоря, то, что я всегда таскаю в своей сумке. Болтали ни о чем, лишь бы убить время. Ганга села рядом со мной и прижалась плечом. Су, увидев такое, подсела к Фоме. Градиил изредка бросал настороженные взоры на меня, но спросить о том, что его мучило, не решался. Наконец наступил закат. Барабаны объявили своим дробным боем сбор всех свободных обитателей ставки на вершину холма, к общинному костру. Пришел хмурый десятник и крикнул через стенку шатра: «Гаржик, прошу вас и ваших спутников прибыть на сбор». Мы молча вышли и отправились на вершину холма. Туда неспешно тянулись орки и занимали места согласно своему статусу. Нас провели к самому костру и, окружив, приказали сесть. Именно приказали, а не попросили. «Нас приговорили заранее», — прозвучал в моей голове спокойный голос Ганги. Дед решил откупиться от оседлых нашими головами. «Неважно», — спокойно ответил я. «Я подготовился. Пусть попробуют». Через полчаса пришли заречные орки. Затем пришли верховный шаман и Быр-Карам. Хан не появился. Ушлый орк понимал, что его присутствие наложит и на него печать предательства и убийства. Он хотел, пользуясь своей властью, остаться в стороне. Пришлые огляделись, увидели нас и радостно оскалились. От шамана веяло такой мощью, что он просто подавлял всех собравшихся. Казалось, дай ему волю, и он сравняет этот холм с землей. К нему подошли шаманы ставки, и они воскурили траву. Пряный аромат потянулся по холму. Я видел, как глаза шаманов точно подернулись дымкой. Они ничего не видели вокруг, их сознание было уже далеко и простиралось за грань, выискивая нужные им духовные сущности. Так продолжалось довольно долго. Затем главный заводила этого представления заговорил. «Это ты, Мершак?» — ровным голосом спросил он. И второй обкуренный шаман ответил. «Я. Кто ты и почему тревожишь мой покой?» «Я твой друг, Мершак. Твой старший ученик Букчун. Мы хотим справедливости и найти убийц, которые убили тебя и других орков». «Зачем?» — ответил тот же шаман. «Я впервые видел вживую наркоманов. Оставалось только догадываться, какие видения им чудились и что они себе в полете сознания представляли. Был ли это дух убитого или плод обкуренного воображения, оставалось только догадываться». «Мы хотим справедливости и наказания виновного. Таков закон, Мершак», — ответил Букчун. Я подметил, что он говорил вполне осознанно, как будто не был подвержен наркотическому опьянению. «Справедливость? Мне не нужна справедливость. Мне ничего не нужно. Я в покое». «Расскажи, Мершак, что произошло ночью у реки?» — не отступал шаман. «Девы, красивые девы, позвали нас и убили. Убили». Голос стал затихать и исчез. Шаманы продолжали сидеть и тупо пялиться на огонь костра. Все молчали, ожидая продолжения. Ганга и Сулейман напряглись. Через час или чуть больше шаманы стали приходить в себя. Видно было, что их мутило. Они стали еще зеленее, как древесные лягушки. Ученик убитого шамана повел все еще мутным взором и вдруг остановился на моей арчанке и снежной эльфарке. «Вот они, убийцы!» — ткнул он в них крючковатым пальцем. «Они заманили наших братьев своим мерзким колдовством и убили их!» Среди орков стал нарастать шум. Понимая, что пора вмешаться, я поднялся. «Не верю я, что Мершак показал на моих женщин. Тот, кто осмелится их обвинить, будет иметь дело со мной. Я встаю на защиту их чести и жизни». «Ты человек и не можешь быть защитником», — прокаркал довольный шаман. «Могу», — спокойно парировал я. «Я из рода гремучих змей». Шаман засмеялся. «А мы это сейчас узнаем, Хуман». «Правда, Быркарам, что ты принял чужака в свой род?» — обратил он все еще мутный взгляд на правую руку. Я только усмехнулся. Он что, в самом деле этого не знал? «Да, недавно он был принят в род. Но сейчас, когда выяснилось, кто убийца и что он их покрывает, я отсекаю его от рода, как недостойного». Такого предательства я не ожидал. Вот это поворот. Неужели он это решение принял только сейчас, или это было обговорено заранее? «Да, я недооценил Рока». Шаман повернулся ко мне и торжествуя спросил. «Слышал, Хуман?» Я не отвечал. Я смотрел на бесстрастного Быркарама, а тот не обращал на меня внимания и смотрел на последователя Рока. «Какой же ты дурень!» — подумал я, вглядываясь в орка. «Как можно было так подставиться? Теперь ты не жилец. Это я тебе обещаю». А дальше ко мне пришло понимание. Хан. Это все хан подстроил. Ему надоел неумелый помощник, каким был Быркарам. Он не соответствует своему месту в создавшихся нелегких условиях в степи. А просто так убрать его нельзя. Великий хан одним выстрелом убивал двух или даже трех зайцев. Примирялся с оседлыми племенами, отдавая им на расправу девушек. Отводил от меня угрозу и избавлялся с моей помощью от правой руки, ставшего обузой. Для орка жизнь женщины – пустой звук. Каждый нормальный орк пожертвует женой или дочерью ради своих целей. Так поступил и великий хан в большой игре за влияние и власть, забыв, что я человек, и человек необычный. Пока я размышлял, поднялся Фома. «Я орк», — бесстрастно сказал он, — «и стану защитником этих женщин. Я тоже не верю, что они убийцы». «Не возражаю», — хищно усмехнулся шаман оседлых. «Я выхожу против тебя, обвиняя этих шлюх». «За шлюх ответишь, зеленая лягушка», — в ответ оскорбил шамана Фома. Я вышел в ускоренный режим. План нужно было срочно менять. Теперь я не мог действовать напрямую. Сейчас шаман применит силу рока и раздавит Фому как муху. А я не могу вмешиваться, чтобы не подставиться. Какие у меня варианты? Встать худжгархом за спиной Фомы? Но рок именно этого ждет. Он хочет открытого противостояния, а я его всегда избегаю. Как же поступить? Шаман замер с поднятой рукой. Стоит ему ее опустить, и Фома погибнет. Тогда я вынужден буду схватить девушек и Градиила и утащить их на гору. Только туда я смогу своевременно скрыться. А что дальше? А дальше будет полная задница. Орки не пойдут на империю. Я не выполню задание короля, не спасу Тору, не помогу демону. А хан объединится с оседлыми и пойдет на воинство свидетелей войной. И это будет конец. Конец моей жизни. Конец всех, кто мне доверился. Конец славы Худжгарха. Остается только одна возможность. Бросить все и удрать на суровую, прихватив только этих троих, что со мной. «Рок, скотина, когда же ты угомонишься?» Меня раздирал гнев, но выхода не было. Мне не дали и 5 секунд для организации противодействия. Я понимал, что это конец. Мое сердце обливалось кровью, и я невыносимо страдал. Мне в грудь как будто забили гвоздь. Я вышел из ускорения и встал перед Фомой. У меня не было выбора. Шаман увидел, что я вмешался. Его глаза торжествующе вспыхнули, и он не стал опускать руку. «Что ты хочешь, чужак?» — глумливо спросил он. «Я обвиняю тебя, Букчун, в смерти твоих братьев. Это все ты подстроил и выманил их с помощью речных демонов. Перед тем, как ты сразишься с защитником, ты сразишься со мной». Эту единственную возможность я увидел за мгновение до того, как началась битва Фомы и шамана. И как за спасительную соломинку ухватился за нее. «Ты глуп, Хуман!» — открыто рассмеялся Букчун. «Я сначала сражусь с защитником, а потом казним ведьм, а потом уже ты сможешь обвинить меня. Таковы обычаи!» Я хотел ему ответить, но меня опередил верховный шаман. «Хуман хочет сказать, что он отвергнут родом гремучих змей, но остался в моей семье, взяв в жены мою внучку и небесную невесту. Поэтому он может выступить защитником. Я от своей семьи не отрекаюсь», — закончил он. «Я не верю», — ответил шаман. «Я не верю, что они муж и жена». «Твое дело, Букчун. Ты всего лишь ученик Миршака. Никто не собирается тебе это говорить. А Хуман хотел справить свою свадьбу здесь, в степи, по нашим обычаям. Потому и прибыл сюда. Он может быть защитником, я все сказал». Я вообще перестал что-либо понимать. Один прохвост меня выгнал из рода, а старый лис принял в свою семью. И не просто в семью, а в семью верховного шамана. И пусть он гораздо слабее по силе, чем этот ученик шамана, но его влияние на орков неизмеримо больше. Если Букчун попробует пойти против воли старика, его никто не поддержит, не поможет даже сам Рок. Но дураками шаманы не были. Букчун скривился. «Верховный, это твое право принимать кого угодно в семью, но не думаю, что отец будет этому рад». «Займись делом, Букчун. А что надо делать и как, чтобы угодить отцу? Поучи свою жену». Старик говорил спокойным бесцветным голосом, словно объяснял простые, всем известные истины глупцу. «Вроде не хочется, а надо». Старый дед Ганги сумел поставить на место взорвавшегося шамана. И тот понял его и позеленел еще больше. Он не стал ждать, когда я подготовлюсь, и нанес удар. Небесный молот обрушился на мою голову, и если бы я не был готов, от меня осталось бы только мокрое пятно. Но я был готов. Он опустил свою руку, направив ее на меня. В небе сформировался уплотненный сгусток материи с заклятиями, усиленной гравитацией, и начал движение вниз. В этот момент я вышел на ускоренное восприятие. Перекинул энергомост на йоду и сложил руки на груди. Молот, поначалу невероятно мощный и огромный, долетел до меня дуновением ветерка. Физиономия шамана из торжествующей превратилась в удивленную, а затем в растерянную. Я спокойно стоял, сложив руки на груди, и был жив. Бакчун вскочил. Он заревел, как раненый бык, и, направив на меня руки, прорычал заклятие. Ему не нужно было его плести, за него все сделал его повелитель. И сотни молний ударили в меня. Я стоял, окруженный яркими вспышками, которые, доходя до меня, гасли. Я ждал, когда шаман потеряет всякую осторожность и привлечет достаточно силы для того, чтобы потрясти гору рока. И дождался. Шаман почерпнул все, что заставило его ненависть и унижение, которое он испытал. Не в силах справиться с человеком. Он решил уничтожить меня сырой силой. Выставил скрюченные руки и направил на меня струю плазмы. Вся эта энергия, нескольких атомных бомб, мне так показалось, ушла к грозе кобрам. А шаман вспыхнул, как спичка, и исчез. На месте, где он стоял, остался участок оплавленных камней и песка. Орки от жара огня отбежали подальше. Верховный шаман тем же равнодушным голосом, каким говорил до этого, произнес: «Виновный найден и понес наказание. Справедливость восторжествовала». И весь холм затрясся от крика: «Аллая! Аллая!» Где-то в высших планах бытия. В недрах горы послышался слабый гул, а затем она ощутимо вздрогнула. Рок удивленно поднял голову. «Вашрей!» — негромко позвал он существо, стоявшее у входа в кабинет. «Узнай, что там происходит?» Рим Старк повернулся и полетел вон из кабинета. Вернулся он быстро и с порога прорычал: «Грози кобры, господин!» «Что?» — удивленно переспросил Рок. «Грози кобры?» И тут гору тряхнуло еще сильнее. «Да в чем дело?» — больше с удивлением, чем со злостью, произнес вслух Рок. «Сегодня последний аккорд его многоходовой комбинации по устранению недоразумения под именем Худжгарх и того иномирца, которого он, Рок, так неосмотрительно притащил в этот мир. И тогда он узнает, кто стоит за этим жалким выскочкой. Кукловод объявится. Обязательно объявится. Не даст же он бессмысленно погибнуть такому удачному проекту. В него вложены огромные средства, и какие примерно Рок представлял. Создать кумира для орков – задача очень непростая и энергетически затратная». Рок довольно улыбнулся. «Больше ты, неизвестный, не спрячешься. Я вычислю тебя, и пока ты слаб, вышвырну из моего мира». «Кто же ты такой?» Он задумчиво постучал пальцами по столу. «Мёбус?» «Нет, вряд ли. Мёбус груб и не обладает гибким умом. Он никогда бы не додумался до того, чтобы использовать суеверия степных варваров. Нет, это тот, кто кто обладает терпением, хитростью, сравнимой с моей, и талантом использовать подвернувшуюся возможность. Может, это кто-то из соискателей, что остались запертыми в лабиринте славы? Сам браслет сумел стащить Курама, но потерял его. Ха, неудачник. Рок специально вытащил из лабиринта этих двоих самых слабых соискателей. Девочку и недотепу с высоким самомнением. Гору мелко затрясло. «Негодники! Что они забыли на моей горе?» Он неохотно поднялся из-за стола. «Придется разбираться самому. С этими мелкими ворюгами нужно держать ухо востро». «Как это вы не можете покинуть мою гору?» Рок обомлел от наглости коротышек. «Это я вас позвал!» Голова два уха безразлично почесал зад. «И что?» — спросил он. «У нас заказ на эту гору». Он поковырялся грязным пальцем в зубах, вытащил какой-то кусок, понюхал и съел. «Какой заказ? От кого?» Рок не понимал, что происходит. Как эти гости из другой вселенной смогли добраться до него, и кто посмел дать заказ на добычу Этерниума на его горе? «Коммерческая тайна, хранитель», — неохотно ответил коротышка. «Ты прости, хозяин, нам работать надо». И он повернулся, чтобы уйти. Рок от такой наглости оторопел. Но когда малыш уже скрылся в туннеле, он опомнился, сгреб того в охапку и зарычал в лицо. «Кто вас, недоумков, ко мне отправил?» В этот момент он почувствовал, как могучим потоком потекла от него благодать. Он краем глаза поглядел, куда пошел отток, и удовлетворенно усмехнулся. Операция вошла в завершающую фазу. Только ему мешали эти коротышки. «Хозяин нас сюда привела вторая хранительница, Биота. Так что, прости, нам пора». Он легко выскользнул из захвата и скрылся внутри туннеля. Рок замер столбом. «Хм, Биота! Сука! Дрянь! Так-то она отблагодарила его! Ай да девочка! А как ловко скрывала свои замыслы!» Он в ярости сжал кулаки. «Вот и кукловод! Ну, погоди, сестричка!» Он превратился в огненный шар и мгновенно исчез. «Биота! Тварь! Покажись!» Его голос гремел над горой сестры, а сам Рок с густком пламени летал над ее вершиной. Но Биота не показывалась. Наоборот, ее гора готова была к обороне. «Ага, подготовилась!» — закричал он. «Ну, держись!» И, захватив энергии, ударил огненным шаром по горе. Вся верхушка окуталась дымом, но огонь не причинил ей вреда. Город-красавец стоял незыблемо. Зато в Рока, который был сейчас рыцарем в доспехах, полетели черные молнии. Они пробивали его защиту и больно жалили. Они не давали ему собраться и атаковать. Его защита пропускала удары, хоть и ослабляла их. «Сволочь! Девочка освоила магию смерти!» — поморщился Рок и достал щит отражения. После этого молнии гасли, попав в щит. Рок вновь нанес удар, но теперь не огненным шаром, и вызвал огненных духов, выделив им достаточно благодати. Два десятка римстаргов со всех сторон атаковали укрепление богини. А сам Рок применил свое самое сильное заклятие — трясение земли. Гора стала медленно раскачиваться. Из башен городской стены выпорхнули прозрачные силуэты и устремились к атакующим огненными шарами римстаргам. Они втянулись в них, и огненные джинны стали таять на глазах. Тварь использовала жертвоприношение и заставила духов, казненных, пожрать джиннов, понял Рок. Над городом на белом коне взвелась чернокожая всадница в золоченых доспехах. Она высоко поднялась над башнями и ринулась на огненного рыцаря с голубым щитом. Из ее копья в него ударил алый луч. Он развалил на части щит, отрезал руку воину, и тот дико заорал. Биота применила заклятие своей крови и смогла ранить его. Правой рукой, продолжая кричать от боли, Рок размахнулся и запустил во всадницу молот. Тот мелькнул огненным росчерком. Всадница не успела уклониться, и избитая с коня стала падать. Обгоняя ее, падал и Рок. Рок и Биота, раненые, лежали у подножия горы богини. Рок залечивал рану и отращивал руку. У Биоты был расплющен нагрудник и торчало сломанное ребро. Они тяжело дышали, приходя в себя. «Зачем ты напал, брат?» — с трудом, хрипя, проговорила женщина. «Ты посмела направить ко мне воришек. Ты...» «Это не я. Это твой протеже». Они оба замолчали. «Какой протеже?» Рок быстрее приходил в себя. «Тот, которого ты притащил в этот мир, и теперь делаешь вид, что он не твоя фигура. Скотина! Как больно!» — простонала богиня. «Ты о ком? Биота?» «О ком, о ком? О Хумане, которого ты сделал Худжгархом. И не смей отнекиваться, интриган. Я всегда знала, что тебе доверять нельзя. Но сотворить такое... Ну, знаешь, это тебе даром не пройдет». Она с трудом смогла подняться и скрылась. «Мой протеже? Худжгарх?» — пораженно повторил за ней Рок. Он посмотрел на нить силы, ведущую к его избраннику, и увидел, что она оборвана. Рок от досады сплюнул. «Ну что ты с ним будешь делать? Опять выкрутился!»